Я высказала ему прямо в лицо все, что думаю о его трусости. Но дело было сделано, и все чаще обрезанные христиане принимают пищу отдельно от необрезанных. А ведь для нас не должно быть ни иудеев, ни греков, ни рабов, ни свободных. Все мы братья во Христе. Отец заметил, что было бы неразумно все это вынести на римский суд, ибо тогда христиане потеряли бы неоспоримое преимущество и всякое покровительство. Намного разумнее им было бы признать себя иудеями и использовать все политические выгоды, которые это дает, даже если бы и пришлось согласиться на обрезание и хотя бы частичное соблюдение иудаистского закона. И все-таки ему не удалось переубедить обоих наших гостей. Они придерживались бесспорного мнения, что иудей есть иудей, а язычник есть язычник. Однако же, говорили Павел и Варнава, и язычник, и иудей могут стать христианами, так что между ними уже не будет различий, ибо они окажутся едины во Христе. Но если иудей-христианин останется также и иудеем, то обращенный в христианскую веру язычник, чтобы стать иудеем, должен подвергнуться обрезанию. Теперь же это весьма и весьма нежелательно, потому что люди должны усвоить, христианин может быть и не иудеем. Отец горько посетовал, что сия философия находится выше его понимания. Но в свое время он со всем смирением готов был стать подданным царству этого Иисуса из Назарета. Но его отвергли, поскольку он не иудей. Старейшина секты даже запретил ему разговаривать о их царе. Потому отец счел за лучшее ждать, надеясь, что когда-нибудь выяснится, что это за царство, доступно лишь изощренному уму. Видимо, нынче само провидение отправляет его в Рим, так как в Антиохии его ждут одни приятности и от иудеев, и от христиан, и вообще. Сегодня и у лучшего советчика нет совета. Все-таки отец пообещал предложить совету города не осуждать христиан за то, что они поносят веру иудеев. Ведь христиане переняли у последних обряд крещения и, можно сказать, почитают их мессию своим царем, а следовательно, тоже являются иудеями. Если совет примет такую точку зрения, то можно будет, по крайней мере, отсрочить разбирательство, для начала отказав иудеям в иске. Варнаве и Павлу не оставалось ничего иного, кроме как удовольствоваться сказанным. Отец, к тому же, пообещал христианам большую поддержку, чем иудеям. Вольноотпущенники со своей стороны просили моего отца безотлагательно испросить совет города об отставке, поскольку у него много личных дел. Отец справедливо возразил, что как раз специальное прошение об отставке позволит многим думать, будто он считает меня виновным в предумышленном оскорблении местных богов. После ухода иудеев вольноотпущенники твердо заявили, что неприкрытая симпатия отца к христианам непременно породит кое-какие подозрения. Разве не могут горожане решить, что он намеренно подстрекал своего сына, то есть меня, подглядывать за девичьими таинствами? Разве не знают все вокруг, что и христиане, и иудеи являются ожесточенными противниками изображений божеств, а также жертвоприношений и древних, чтимых отцами священнодействий? Ведь это те самые безумцы, что позволили окрестить себя, и затем пили кровь с своими собратьями по вере. Подумал только, они разбили и сожгли своих домашних богов и уничтожили бесценные книги предсказаний вместо того, чтобы за умеренную плату передать их тем людям, которые наверняка бы нашли им применение, говорили вольноотпущенники.